Страх перед сильным человеком. Хрущев мечтал изменить облик нашей политической системы. Облик, но не саму систему. По его поручению мне довелось вместе с работниками отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС возглавлять рабочую группу по подготовке проекта новой Конституции СССР. Мы собрали специалистов и в итоге направили записку с принципиальными предложениями Хрущеву. Среди них были идеи стабильно работающего Верховного Совета СССР. Их Хрущев одобрил. Но по поводу идеи введения института президента, избираемого всем народом, он, как нам передали, сказал с присущим ему юмором: «Тут какие-то мальчики хотят снять меня с поста председателя Совмина, но это нам еще надо посмотреть». Уже в период перестройки я вернулся к идеям той поры. Накануне 19-й партконференции в статье «Советский парламентаризм», литературная газета, номер 24 за 1988 год, были внесены предложения о прямых выборах всем народам советского парламента, президента, о создании конституционного суда, включении в новую конституцию декларации прав человека. Так хрущевское время проникало в ткань новой эпохи. В 1963 году состоялась моя первая встреча с Сусловым. Во время работы в отделе я многократно слышал от ЮВ о тех замечаниях, которые высказывал Суслов по поводу готовящихся материалов. И были они, эти замечания, очень последовательны, что быстро сформировало в моем сознании довольно четкое представление о Михаиле Андреевиче. Скажем, пишем мы в документе о возможности мирного перехода к социализму в других странах, а он указывает, мол, надо сказать также о вооруженном восстании. Пишем о том, что нет фатальной неизбежности мировой войны, а он отмечает, мол, надо сказать, что нет и фатальности мира. Подчеркиваем значение демократии, а он рекомендует упомянуть о дисциплине. Отмечаем ошибки периода культа личности, а он советует подчеркнуть, что периода такого не было, поскольку партия всегда стояла на ленинских позициях. Намекаем на то, что не все было благополучно во время коллективизации, а от него исходит, надо ли отметить, историческое значение великого перелома. В общем, стоял он на страже всестороннего подхода, чтобы, так сказать, не выплеснуть ребенка вместе с водой, хотя бы ребеночек тот был весь в сталинских пятнышках. Особенно нашу группу консультантов распотешило его замечание по такому поводу, как писать марксизм, ленинизм и пролетарский интернационализм, либо марксизм, ленинизм, пролетарский интернационализм. Каждый раз, когда мы писали «и», Михаил Андреевич аккуратным тоненьким почерком вычеркивал «и» и ставил «тире», поскольку нельзя где противопоставить одно другому. Марксизм, ленинизм — это и есть пролетарский интернационализм. Надо сказать, что наш отдел проявил некоторое упорство в этом вопросе. Продолжал вставлять неположенное «и», в то время как братский международный отдел целиком принимал формулу Суслова и послушно вставлял куда надобно тирешку. В соавторстве с Беляковым мы опубликовали в 1959 году в журнале «Коммунист» статью по теории революции. В ней доказывалось, что в цивилизованных капиталистических странах невозможен насильственный переворот такого типа, который произошел у нас в отсталой России. Социализм в каком-то ином демократическом варианте здесь может утвердиться исключительно мирным парламентским путем, ибо сам народ отвергнет любую партию или любую группу лиц, которые попытаются разрушить традиционные демократические структуры. После публикации меня пригласил редактор отдела и сказал, что в журнал позвонил лично Суслов и высказал недовольство нашей статьей. По мнению Суслова, в ней сделан большой перекос в сторону мирного парламентского перехода. Он утверждал, что не следует исключать такую возможность, которая представилась нашей партии, то есть быстрого насильственного захвата власти. Редактор отдела сильно нервничал. Он суетливо бегал вокруг стола и все время повторял. «Вот какая история, неизвестно еще, чем она кончится. Как вы думаете, Федор Михайлович?»